Глава 12. Подрядчики. Уверен, если бы кто-то измерял нашу скорость, мы бы попали в книгу мировых рекордов как самые быстрые бегуны по подземелью. До предыдущего коридора мы добежали секунд за 5 и остановились за пределами ямы, из которой достали Кайлу. Место для обороны казалось идеальным. Через узкие ворота сможет пройти не более одного великана, а чтобы обойти яму, ему потребуется еще немного времени. За это время мы уже успеем что-нибудь придумать. Энергии у меня осталось всего 6 единиц, если учитывать и то, что хранилось в сапфире. Слишком мало, чтобы всерьез рассчитывать на противостояние с дивнами. «Они уже здесь», — прошипела девушка-кобальт и приготовилась атаковать. И действительно, они появились в зале перекрестки буквально через пару мгновений. Правда, на великанов они совсем не походили. Невысокого роста, с щетиной на лице и с чешуйками на руках и бедрах. Эти двое скорее походили на... кобальдов. «Кринг! Кор!» — выпалила Кайла, заметив приближение собратьев. «Сюда! Здесь друзья, которые помогут!» «Ага, держи карман шире. Еще неизвестно, справимся мы с теми, кто гонится за кобальдами или нет». Оба кобальда в прыжке перемахнули через яму и свалились на пол, а потом в зале появились их преследователи — три огромных великана. Вот только их внешний вид лишь издалека напоминал человеческий. «Держите меня, семеро, я падаю!» — выпалила фея, увидев этих монстров. «Ну и мерзость!» Великаны действительно выглядели странно. Не знаю, что мерзкого нашла в их внешнем виде шпора, но лишние части тел бросались в глаза. У каждого из них было по две пары глаз и по две пары рук. Хорошо, хоть ног было всего две, да и бегали они неважно. Скорее, быстро ходили. Но это и неудивительно при их-то габаритах и весе. «Ума не приложу, как нам их завалить», — прошептала Кайла. Она даже не поняла, что своими же словами дала мне подсказку. «Бежать, как же еще? Отозвался один из ее спутников. «Они уже прикончили Кека и Крига». «Нет, убежать мы не успеем». Я до последнего ждал, просчитывая в уме все ходы. Повернулся к своим спутникам и уже более уверенно произнес: «Убежать не успеем, будем их валить. Атакуйте по ногам, пока я буду водить их за собой». Эта тактика не раз помогала мне в виртуальных играх. Может пригодиться и в реальной жизни. «Дэн, ты с ума сошел? Их трое!» — вмешалась Шпора. «Если будете делать, как я скажу, мы победим». Я вспомнил наш летний отдых на природе. Тогда мы поехали к реке, и после заката наш отдых превратился в кошмар. Одно дело — полчища комаров. Но самая досадная проблема — надоедливые мошки, которые так и норовили попасть в глаза. Сколько ни пытайся отгонять их прочь, они все равно не дают покоя. «Шпора, ты должна летать возле того великана, что справа. Пытайся ослепить его, но главная твоя задача — не попасться ему в лапы и отвлечь на пару минут». Светляка отправил на великана, который шел по центру, а левого взял на себя. «Кобальды, ваша задача острыми когтями подрезать сухожилия на ногах этих гигантов. Я позабочусь о том, чтобы их внимание было приковано ко мне, а вы действуйте. Запомните, атаковали и отступили, вам не выстоять в прямом бою». «Заметано», — отозвался Кринг. Великаны оказались в нашем зале и принялись обходить яму, которой также была отведена важная роль в моем плане. «Эй, здоровяк, гляди, что у меня есть». Я достал из рюкзака кристалл и швырнул прямо в лицо ближайшему ко мне великану. «У меня есть еще!» Сместился в сторону, разрывая дистанцию и одновременно заманивая на позиции кобальдов, которые прятались по обеим сторонам зала. Вот оно. Стоило гиганту приблизиться ко мне, Кринг и Кайла выскочили из укрытия и полоснули острыми когтями по ногам дивно. Великан оступился, зарычал от боли и обратил внимание на кобальда. Еще немного, и он схватит его огромной рукой, а потом вышибет дух, но я не собирался давать ему такую возможность. Разогнался, что есть сил, прыгнул и обеими ногами ударил в грудь великана. Ха. Пусть у него и есть лишняя пара глаз, пользоваться ими как следует он явно не умеет. Будь гигант в полном здравии, максимум шагнул бы назад, но поврежденные ноги подвели в самый неподходящий для него момент. Всплеснув руками, великан рухнул в яму. Причем падение вышло настолько оглушительным, что свод и пол подземелья задрожали. «Второй заход!» Пришлось водить хоровод вокруг ямы, потому как великаны пусть и отбивались от светляка и шпоры, но свои намерения не оставили и продвигались ко мне, пусть и гораздо медленнее. На второй заход еще одного великана отправили в яму. Правда, в этот раз его приземление вышло более мягким. Он рухнул прямиком на своего собрата, в очередной раз впечатав его в каменный пол. Увы, тупость дивнов явно преувеличена. Третий великан быстро смекнул, чем пахнет дело, и сменил тактику. Пригнувшись, он пропустил шпору над головой, отмахнулся от светляка и бросился на меня. Пришлось припустить и бежать по краю ямы, словно спринтеру. Конечно, я в любой момент мог сорваться вниз, но отойти подальше от края означало увеличить радиус, а значит и путь. Этого я сейчас позволить себе никак не мог. Сап. Второй великан все-таки остался в сознании и пытался выбраться из ловушки. Когда я пробегал мимо, его рука протянулась навстречу и схватила меня за ноги. Я едва не расшиб лоб, когда с размаху приземлился на каменный пол. «Шипы!» Острые древесные иглы устремились прямиком в лицо великана, и тот заревел от боли, но не отпустил, а лишь усилил хватку. Я чувствовал, что еще немного, и он попросту переломает мне ноги. «Напрасно ты сюда ходить!» Довольно пробасил третий великан, склонившись надо мной. «Надо же, они еще и говорить умеют на всеобщем. А мне тут рассказывали, что они совсем тупые. Да, дезинформация налицо». «А-а-а!» Великан сморщился от боли и обернулся. Все трое кобальдов накинулись на него сзади и полосовали ноги. Вот только напрасно. Некому толкнуть его вниз. Великан развернулся и свободной рукой схватил Кайлу и Кора. «Давить!» прорычал гигант, крепко сжимая руку. «А-а-а!» Кобальды скривились от боли и закричали. Они впивались острыми когтями в руку гиганта, но это им не особо помогало. Ситуация складывалась не в нашу пользу, но на выручку пришла шпора. Эта безумная фея спикировала великану на голову и принялась лупить его по глазам. Гигант отшатнулся в сторону от мелкой проблемы, а его нога соскользнула вниз ямы. Теперь и третий противник оказался в яме, вот только все мы были там же. Пока дивно пытались разобраться в суматохе, я почувствовал, что хватка великана ослабла и высвободился. Оттолкнулся от его плеч, ухватился за край ямы, швырнул на пол подземелья сначала посох, а потом выбрался и сам. Кобальды все еще оставались в яме с великанами. Им удалось высвободиться, но самостоятельно выбраться не позволял рост. «Хватайся!» – протянул Кринку посох, который тут же ухватил кобальд. Первый есть. Второй выбралась Кайла, а вот скором оказалось все куда сложнее. Великаны уже опомнились и приметили юркого кобальда. «Шпора, пришло время для твоего подарка!» Я так и не использовал бомбы-чехушки, которые дала мне фея перед боем с наместником. Да, фея использовала их из своих запасов, но мои три штуки сейчас лежали в рюкзаке. Достал одну и швырнул прямиком в лоб одному из великанов. Незамысловатая штуковина сработала как следует. Споры грибов разлетелись по всей яме, вызывая приступ кашля и слезы из глаз у всех, кто находился внутри. Не стал жадничать и швырнул еще одну, чтобы наверняка. «Хватайся!» Кор тёр глаза наравне со всеми, поэтому пришлось буквально лечь на пол и ткнуть его посохом в плечо, чтобы кобальт вслепую ухватился за спасительную соломинку. «Земные недра! Что это за дрянь?» – вругался Кор, когда смог нормально дышать. К тому времени мы были уже далеко от ямы с великанами. Может, дивные выберутся оттуда и даже пустятся в погоню, но нам должно хватить времени, чтобы покинуть подземелье. «Сюда!» – скомандовала Кайла и первой нырнула в расщелину. Оставалось лишь помчаться следом за ней. Подозреваю, кобальды попали сюда не через тот же путь, что и мы со шпорой. Мне пришлось пригнуться и двигаться в таком положении, чтобы пройти по узкому коридору. «Человек, давай скорее!» – проворчал сзади Кринг. «Я не хочу, чтобы дивны сожрали меня на обед!» «Надо было выбирать широкую дорогу, а не эту нору», – тут же парировал выпад. Узкий тоннель, который явно был прокопан недавно, закончился выходом из пещеры. Мы оказались у самого подножия горы и упали на траву. Даже если за нами и была погоня, трехметровым гигантам вряд ли удастся протиснуться через этот выход. «Еле выбрались. Спасибо тебе, человек. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду благодарить за спасение искателя приключений». «А я не искатель, я повелитель жизни». «Да ладно! Базальтовый булыжник мне в глотку!» – выпалил Кор и тут же подскочил на ноги, уставившись на меня, как на чудо света. «Докажи!» – насупился Кринг. «А я разве не доказал это там?» – кивнул в сторону подземелья. «Корни, древесные шипы, исцеление Кайла, которую вы бросили умирать в ловушке. Кстати, за спасение стоит благодарить не только меня. Моя спутница тоже здорово постаралась». Если бы не она, думаю, дивно сейчас обедали бы человечиной в прикуску с жареными потрошками кобальдов. Мы думали, она погибла. Ловушки норнов смертельно опасны. Если попадаешь туда, живым уже не выберешься. Но похоже, что эту яму вырыли дивны. Да, работенка топорная, но тем лучше для нас. Счастье, что вообще выбрались живыми оттуда. «Вдвойне жаль, потому как нам придется вернуться назад», — заявила Кайла. Ее голос звучал твердо, и девушка-кобальт нисколько не колебалась в своем решении. «Сумасшедшие, не иначе», — подала голос Шпора. «Вы вообще чудом выбрались оттуда, а теперь снова хотите туда лезть? Ну, вперед! Думаю, те великаны как раз выбрались из ямы и обрадуются вашему возвращению». «Ты не понимаешь», — обозлилась Кайла. «Мы должны найти один из ключей, открыть дверь и разгадать загадки норнов, иначе нашу расу ждет гибель. Они допустили ошибку, когда скрещивали нас с драконами. Если не остановить этот процесс...» «Кайла!» — оборвал девушку суровый голос Кринка. «Достаточно. Мы не знаем, что у наших спутников на уме и что они вообще забыли в подземелье. Мы благодарны за помощь и спасение, но на этом наши дороги расходятся. Что насчет ключа, он у нас». Кобальт порылся в маленькой наплечной сумке и извлек оттуда небольшую металлическую штуковину, которая походила на ключ весьма отдаленно. «Не знаю, как ты, Кринг, а я уверена, что повелитель жизни не обманет. Он мог бы бросить меня умирать, но спустился на дно ямы, помог мне выбраться и вылечил рану. Он мог бы сбежать, но помог нам улизнуть из лап дивнов». «В тебе, говорит, благодарность, а не здравый рассудок, Кэлла», — отрезал ее спутник, который никак не хотел доверять мне. Удивительно, но его слова никак не подействовали на девушку Кобальда, потому она продолжила. «Повелитель жизни, я не знаю, что ты искал в том подземелье, но предлагаю союз. У нас уже есть два ключа, это третий. Мы проделали почти половину пути. Если хочешь, можешь присоединиться к нашим поискам. Правда, на сегодня наш путь окончен. Нужно отыскать место для ночлега, пока солнце не скрылось за горизонтом». Только сейчас я заметил, что действительно вечерело. Не знаю, сколько мы пробыли в подземелье, но часа через три действительно стемнеет, поэтому пора спешить домой. Что-то мне подсказывает, что в этих горах могут водиться существа пострашнее грифонов. «У меня есть предложение насчет убежища. Я ведь повелитель жизни. Это значит, что у меня есть святилище. Вы можете остановиться там. Правда, в нем тесновато, но я думаю, что мы как-нибудь поместимся». «Отличная идея», — отозвался Кор. «Я жутко устал и хочу есть». «Мои запасы к вашим услугам». «Мы не хотели бы обременять тебя своим присутствием и злоупотреблять гостеприимством», — начал Кринг. «Боги, да что с этим кобальдом не так? Почему он такой упертый?» «А если я предложу вам сделку? Я предоставляю вам кров, пищу и помогаю в ваших странствиях, а вы взамен рассказываете обо всем, что знаете о норнах, отдаете часть трофеев, которая не будет для вас принципиально важной, а еще помогаете расширять и оборонять мое подземелье. Я видел вас в деле и готов поспорить, что прорыть парочку туннелей и комнат для группы кобальдов – сущий пустяк». «Выходит, ты позволишь нам пожить здесь немного, дашь еды, а взамен нам нужно всего лишь прокопать тебе несколько комнат и в случае необходимости сразиться с врагами?» «Всего лишь?» «Да, ребята явно шутят. Чтобы выкопать кусок коридора, я тут горбился несколько часов, а они говорят об этом так, словно справятся за несколько минут». «Да, я дам вам еды и позволю пожить в святилище, но взамен вам придется немного поработать. Я набросал небольшой план, думаю, вам это не составит труда». Протянул кобальдом камень, на котором нацарапал приблизительный план подземелья. «Да, работа топорная, но разобраться должны». «Это что за комната?» – насупился Кринг. «Это ваша спальня. Пока что общая. Но вы ведь собирались уходить отсюда после того, как наши пути разойдутся. Так что на персональные пенаты нет смысла тратить силы. Шпоре комната не нужна, у Наи она уже есть, а мне хватит одной спальни». «Ная?» – тут же насторожилась Кайла. «Русалка, которая живет в моем подземелье. Можете не волноваться, союзников она не тронет». «Не вопрос», – согласился Кринг. «Дай нам несколько дней, и мы сделаем все в лучшем виде». «Да, и еще одно. Даю слово, что не причиню вам вреда и жду того же от вас». Как ни странно, первым оживился Кринг. Видимо, вопрос безопасности беспокоил его все это время, а теперь у него словно камень с плеч свалился. На самом деле, любой из нас мог нарушить данное слово, но я так понял, в этом мире обещания имели большой вес. И если люди или те же гоблины без проблем могли их нарушить, то у некоторых других рас с этим дела обстояли заметно строже. «Пока действует наш договор, можешь быть спокоен. Мы даем слово не причинять вреда ни тебе, ни твоим друзьям, а также уважать твое право владеть всеми вещами, которые находятся в твоем святилище. Ни один из кобальдов не позарится на твои вещи, независимо от их ценности». «Вот и отлично. Если Шпора права, эти ребята не нарушат свое слово. А это значит, что на ближайшее время у меня есть троица кобальдов, с которыми я наконец-то смогу развернуться. Да, эти ребята в бою не особо сильны, но и я не великий волшебник. Надеюсь, Редж меня не побеспокоит. А если тот таинственный наблюдатель еще не покинул свой пост, присутствие кобальдов заставит его дважды подумать о том, стоит ли соваться ко мне с дурными намерениями. Обратный путь занял еще добрых часа два. Увы, часов при себе не было, поэтому точно и не скажешь. А по ощущениям все равно, что гадать на кофейной гуще. Оказавшись неподалеку от дома, осмотрелся. Присутствие наблюдателя нигде не было видно, но я будто кожей чуял, что за мной кто-то следит. Бывает иногда такое ощущение, будто чувствуешь на себе чей-то взгляд, и сейчас оно меня не покидало. Поборол искушение использовать умение ощущения живых. С учетом моей силы, радиус его действия составит всего 25 метров. В подземелье и это незаменимая вещь, но здесь, на открытом пространстве, от этого умения особо нет смысла. Я и так вижу метров на 100 вокруг, где нет деревьев. А вот что творится среди крон деревьев там, где начинается лес, большая загадка. Ладно, пусть наблюдает. Даже если затевает что-нибудь, с такого расстояния, да еще в сумерках, еще нужно попасть. Нисколько не сомневаюсь в возможностях местных лучников, но и я не пальцем делан. «Рыбья моя чешуя!» — воскликнула русалка, когда мы вошли в комнату. «Я думала, с вами что-то случилось. Где вы пропадали так долго?» «Это долгая история, но ее я расскажу чуть позже. Главное, что мы нашли новых друзей». «Утопиться и не всплыть. Это же кобальды!» — ошеломленно произнесла Ная, рассматривая новичков. «Верно, это кобальды. И в ближайшие несколько дней они будут жить и трудиться с нами. Ная, поспишь сегодня у себя? Не хочу смущать шпору и постелю нашим новым друзьям здесь». Сегодня ни о какой работе и речи не могло идти, поэтому мы на скорую руку перекусили и завалились спать. А утром меня разбудили голоса кобальдов, которые склонились над моим чертежом и спорили о том, как лучше выполнить мой заказ.